Виктор Маключенко. Система иерархии. Время игры. Пролог. За окном робкой причудливой мозаикой зажигались огни. Ночь незаметно вступала в свои права. По улицам нескончаемым сплошным потоком проносились огни машин. То тут, то там мелькали яркие призрачные вспышки неоновых реклам. Уютно светились окна квартир. Все было как всегда. Люди приходили с работы, радостно встречали детей, делились новостями и пережитым днем. Отдыхали, порой ругались и выясняли отношения. Все было очень привычно, обыденно, очень по-людски. Но вместе с тем в каждом окне была целая жизнь. Чья-то большая, огромная, не осознавшая себя вселенная. Чей-то целый мир со своими страстями, горестями, со своими маленькими победами и поражениями. Мечтами и первыми разочарованиями. Каждый из них был целым, но вместе с тем страдал порой из-за простейших мелочей, из-за непонятости, непризнанности и разделенности. Я стоял, молча прислонившись лбом к холодному стеклу и созерцал. Их жизни проносились перед глазами быстрой лентой скоропостижных и прожитых годов, оставляя след понимания и вмещая каждого из них. Я принимал каждого, радовался их радостям и болел их горем, маленьким горем целой большой вселенной. Стоят ли они всего этого? Посмотри на них, внимательно посмотри. Они ведь совсем не изменились, так ничему и не научились, так ничего и не поняли. Тем не менее, жизнь каждого из них важна. Можно подумать, что они знают о ее значимости. Они преисполнены крайнего эгоизма и жестокости. В упоении от самих себя и забвении от своей мнимой значимости они бездумно и безнаказанно творят свою судьбу, не выходя при этом за рамки маленького временного отрезка, который принимает за жизнь. В твоей полуправде, совратитель, как всегда, ложь маскируется под маску истины. Твои правдивые и правильные слова полны презрением и тайной завистью к ним. К ним, вот таким вот суетливым и непонимающим, к ним, живущим в зазеркалье, отраженном от реальности. Они только спят, но их век уже трепещет, и близок час их пробуждения. Наступит ли он? Вы всегда выдаете желаемое за действительное. А будущее мните свершившимся и предрешенным. Видишь ли, темный мой спутник, сверху виднее. Ну что ж, это вопрос очень спорный, так как лишь свершенное оставляет следы. И поторопитесь. Времени для окончательного вердикта осталось очень мало. Планета давно висит на грани. И вы приложили к этому немало сил. Всего лишь работа. И наша ли в том вина, что вы сами выбрали этот путь? Первое. Как быстротечно и неуловимо время. Порой оно тянется долго и нудно. Особенно тогда, когда чего-то ждешь. И с тоской смотришь на циферблат и мысленно подгоняешь стрелки часов вперед. А иногда, подобно Фаусту, просишь его замереть, дабы не спугнуть и не пропустить, запечатлеть этот миг навсегда, понимая при этом, что все равно все напрасно, и этого не случится. Время всегда неумолимо. Оно течет так же, как и всегда. Хотя и в каждом пласте мироздания по-разному. Кажется, что я совсем недавно ступил за грань обыденности, я еще недавно жил обыкновенной жизнью обыкновенного человека, ничем особо не выделяющегося, ни на что особо в жизни не претендующего. Вполне обычная земная жизнь, ничего необычного. Не было во мне ничего такого, без чего бы остановился наш маленький земной шарик, без чего случился бы катаклизм невиданной силы, и все бы исчезло в темной пучине небытия. Это я так думал. На самом деле все было по-другому, совершенно не так, как думаем мы сами, и не зависит это от нашего незнания или непонимания настоящей суть вещей в бытии. Кто-то распорядился моей судьбой по-другому, не спрашивая особо, принимая выбор за меня, хотя и не нарушая при этом свободу выбора. За что я очень благодарен. Трудно привыкнуть к разности. По моим подсчетам, моя подготовка в центре заняла всего, хотя какая разница? Разность времен между пластами настолько громадна, что, говоря более упрощенно, посмотрев в зоне перехода на текущую на Земле дату, был ошеломлен. «Извините, вы ничего не перепутали?» Обратился я к дежурному сотруднику, не сводя глаз с табло. «Нет, все согласно предписанию. И точки выхода в зазеркалье. Но вы хоть понимаете, что на Земле прошли десятилетия? Что все мои ровесники давно состарились и, сидя на скамеечках, сочиняют мемуары в лучшем случае? Да и как, позвольте мне, разбираться в тамошней жизни и тех событиях, которые, мягко сказать, попросту пропустил? Все учтено, не волнуйтесь. Вот, возьмите. Тут все о том, в чем вы должны теперь разбираться. Запись автоматически имплантируется в ваше сознание при пересечении временных плоскостей. Так что нужное знание само всплывет, когда будет необходимо. Но обычно заполнять ее человеку приходится самому, так как в большинстве случаев, проходя через зону перехода, каждый свой срок, люди попросту рождаются. И не так уж часто на Землю возвращаются назад, тем более в физическом теле. Между тем я смотрел на оператора, то на вскользнувший в комнату сгусток мрака. Он перехватил мой взгляд и лишь кивнул. «Ах да, конечно. Знакомьтесь, это ваш напарник на время земной командировки. Демон-обвинитель». Пока я пытался сообразить, что к чему, густеющий сумрак принял смутно знакомую человеческую форму и неожиданно подмигнул. «Ну вот и свиделись. А то я гляжу, ты совсем обо мне позабыл. Как не стыдно забывать старых друзей». «Так ли это необходимо?» — спросил я у дежурного, смирившись в душе с неизбежностью. «Увы, таковы правила». Сокрушенно кивнул он. «У каждого человека должен быть совратитель. Тем более на Земле. Даже у Христа при его земной жизни был». Он скосил глаза на регистрационную книгу. «Да, точно, был». «Да не робей, Ильин. Это только в первый раз страшно решать участь планеты», — примирительно произнес темный. «Но со временем привыкаешь ко всему». «Как участь планеты?» — ахнул я, обращаясь к дежурному. «Все верно», — кивнул он, сверяясь с предписанием. «В роли оправдателя и адвоката. Но ведь только Сын Божий может вершить суд. И это верно, за исключением одного, но...» «Какого исключения? Какое тут может быть исключение?» «Самое прямое», — промолвил знакомый голос, и из пустоты в комнату, разверзнув пространство, шагнул ангел пространственного наблюдения, тот самый, приветственно кивнув дежурному, «право человека». Он, как всегда, смерил меня взглядом и обратился к дежурному. «Впишите в предписание разрешение на корректировку реальности в экстренных ситуациях». «Но позвольте», — возмутился было темный, но сник под его пристальным взглядом и прошипел. «Ну что ж, хорошо, Михаил, пусть будет так. В конце концов, это их цивилизация и их право решать». «Михаил?» — пораженно спросил я у архистратига. «Ты не знал?» Он повернулся ко мне и посмотрел своим проникновенным взглядом. «Разве может быть что-то более очевидное?» «Второе. Не знаю, кто там наверху пишет сценарии для последующего их утверждения, но мне не очень понравилось то, что я видел, открыв глаза. Пока я приходил в себя после пересечения плоскостей, реальность этого мира уже успела взять нас в оборот. Темного уже успешно зажали в подворотне какие-то подозрительные личности, одна из которых держала его за ворот плаща или что-то угрожающе втолковывала. Не вникая особо в смысл сказанного, я отшвырнул одного из них, другого успешно ткнул лбом в стенку и поинтересовался. «Проблема, любезная?» «Ты это чё?» — просипела на меня удивленно главная из местных личностей и попыталась добраться до меня свободной рукой. Я увернулся и отточенным до автоматизма движением заломил ее за спину и склонил личность к земле. «Ребята, у вас какие-то проблемы?» Вожак попытался рыгнуться, получил чувствительный тычок под ребра и взвыл. «Я спрашиваю, у вас какие-то проблемы?» «Нет, нет, никаких проблем», — заскулил вожак. «Вот и чудненько. А теперь испарились отсюда моментально». Вожак и его стая решили не упускать такого удобного случая и поспешили скрыться. Я подошел к темному, помог ему отряхнуть плащ и сочувственно произнес. «Эх вы, воспитатели, и до чего же вы довоспитывались? Сами теперь пройти свободно не можете. Зато у тебя, я вижу, с подготовкой отлично», — буркнул темный, оглядываясь вокруг. «А чего вы хотели?» — Сами толкнули и превратили наш мир в неизвестно что. А теперь еще и жалуетесь. А что ж касательно подготовки, то это навыки были записаны в базовом информатории. Да кто ж ожидал таких вот результатов? Откуда мне было знать, что я обрету телесность? Не знаю, чего там ожидали, но то, что вы сами посеяли в нас, сами и пожинаете. А что касается телесности, то в конце времен вся преисподняя будет пуста, а все обитатели будут на Земле. Согласно правилам вселенской игры, пребывая здесь в физическом теле. Разве не этого вы хотели? Да кто ж мог знать, что все это будет вот так вот? Виновато развел руками демон-обвинитель. И, кстати, это было довольно-таки бесчеловечно с твоей стороны так избивать людей. Но я могу их позвать обратно? Ты извинишься? Да нет уж, не стоит. Как-то мне не очень хочется снова встречаться с местными жителями. И не очень-то они и дружелюбны с незнакомцами. Теперь можешь считать, что твое первое знакомство успешно состоялось, причем состоялось на равных. Ведь раньше совращать было куда проще, ввиду твоей бестелесности и видения человеческих страстей. Ты часом не спутал наши обязанности. Кажется, обвинитель это я. Я лишь пожал плечами, разглядывая унылый ландшафт городской окраины. «Стас!» – услышал я за спиной смущенный голос своего напарника. «Что? У тебя это... закурить не найдется?» Я изумленно посмотрел на демона. «Да я как бы и не курю. А твои-то сигареты где делись?» «Отобрали, пока ты приходил в себя. Они порядком почистили мои карманы». «Да, нелегко тебе придется привыкать к обычной телесной жизни. Ладно, что-нибудь придумаем». «Знаешь, а это мне кажется совершенно справедливым. Ибо каждый просящий получает только то, что просит. Пусть и не всегда знает, что именно он хочет, что же ему все-таки надо. А если еще и учесть, как это все выльется. Знаешь, давай на время отбросим философию и патетику и займемся вещами совершенно простыми. Например, здесь все так холодно и кажется, что мне хочется есть». Довольно-таки забавно слышать речи о хлебе насущном от темной сущности. Пока я припирался с демоном-обвинителем, мы незаметно вышли на дорогу, и то и дело, поглядывая на облупленные стены домов. Было такое впечатление, что город давно позаброшен или разрушен. Хотя нет, то тут, то там изредка проходили редкие прохожие, опасливо теснясь к стенам и настороженно поглядывая в нашу сторону. Мы подошли к замызганному строению, чем-то отдаленно похожим на ларек. Смотрев витрину, я нашел сигареты со смутно знакомыми старыми названиями и постучал в окошко. Окошко распахнулось, и на меня посмотрело настороженное, заспанное лицо продавщицы. «Чего вам?» «Дайте сигарет». «Идентификационную карточку, пожалуйста». И я полез в бумажник, надеясь, что сотрудники из обеспечения не забыли меня ею снабдить, и равнодушно протянул ее продавщице. Та приняла карточку, провела ее через разрез терминала и, выложив на прилавок несколько пачек сигарет, запахнула окошко перед нашим носом. Демон, трясущимися словно у наркомана руками, разорвал пачку сигарет, сунул ее в рот и судорожно затянулся. Несколько секунд он молча стоял, прикрыв глаза, а потом все же не сдержался и закашлялся. «Что за дрянь они сюда кладут? И за это мне пришлось платить?» «Не хочу быть невежливым, но платить-то как раз пришлось мне. И кто его знает, рассчитан ли мой лимит на то, чтобы прокормить еще и тебя». «Ладно, Стас, не жадничай, ведь жадность – это большой грех». «О, ну кто-кто, ты об этом прекрасно знаешь. И с какого времени милосердие к темному стало именоваться жадностью?» «Да хватит тебе, не собираюсь я с тобой тут пререкаться. Мне лишь не будет напомнить, что я есть хочу». «Слушай, а чего я тебе еще и кормлю, пою, сигареты вон тебе покупаю, когда ты должен вершить вердикт над человечеством?» «Ты знаешь, меня ведь тоже не поставили в известность, куда я попаду и во что это выльется. Думал, стандартная работа, слетал, разузнал, сделал, а теперь вот торчу в физическом теле, которое надо еще и обслуживать». Не успели мы вот так вот безрадостно беседы пройти сотни шагов, как навстречу вырулила патрульная машина и преградила путь, озаряя зимнюю слякоть яркими огнями мигалок. Нас пристально изучили, а потом ожил громкоговоритель, больно ударив по ушам. «Лицом к стене, руки над головой. Живо!» Памятуя свой прежний земной опыт общения со стражем и порядка, я поспешил подчиниться, и демон-обвинитель нехотя повторил мои движения. Сзади нас хлопнули дверцу машины, кто-то неторопливо подошел. Я услышал полный удивления и изумления голос. «Мужчина, прекратите безобразничать. Это требование касается только демона». Тут я впал в крайний ступор и, обернувшись, удивленно уставился на стража порядка. Между тем, второй обыскивал темного и в полголоса ругался. «Извините, не могли бы вы объяснить, что происходит? Гражданин, вы издеваетесь или как?» Посмотрел на меня возмущенно, но без тени враждебности и неприязни офицер и начал набирать что-то на миниатюрном компьютере. «Как бы вам это яснее объяснить?» Я опрометью бросил взгляд на машину с надписью «Служба контроля Святейшей Инквизиции», вконец растерялся. Какое-то нехорошее чувство кольнуло меня холодной иголкой, но я продолжил. «Видите ли, я болел, точнее, много лет провел в коме и вышел из нее только сегодня, и все это для меня очень дико, неожиданно. Все совсем по-другому». Офицер посмотрел на меня как-то недоверчиво, а потом неожиданно рассмеялся. «Да что тут особо говорить, мы попросту пережили конец света». Пока я безуспешно пытался прийти в себя от услышанного, офицеры из службы Святейшей Инквизиции начали о чем-то расспрашивать моего демона-обвинителя, который был потрясен не меньше меня, и, говоря, попросту растерялся. Его можно было понять. Еще до недавнего времени он, такой могущественный и несокрушимый, совращавший и сводивший в погибель пропасти целые народы, одним мановением руки, подписывавший чьи-то переговоры и вершивший судьбы, вдруг в одно мгновение оказался совершенно беспомощен, будучи заключенным в кожаной одежде. Вид его был настолько жалок и подавлен, что он безропотно сел в машину, глядя на окружающее как-то отрешенно и недоумевающе. «Вам куда, гражданин Ильин?» «Да, собственно, и сам не знаю, куда мне теперь. Хотя, постойте, откуда вы знаете мое имя?» «Но ваша реакция только подтвердила правоту ваших слов. И пока вы пытались вместить услышанное, мы успели проверить вашу личность. Уж не обессудьте. Хотя это и не наша обязанность. Но не оставлять же вас на произвол судьбы. Садитесь, поедем в отделение. Там и решим, как с вами поступить». Я послушно сел в машину, пристроился рядом с оторопевшим совратителем и услышал на ухо его изумленный шепот. «Ильин, ради первородного греха, куда нас с тобой забросили?» Третье. Машина притормозила участка, и мы с моим обвинителем выбрались наружу. Обстановка вокруг нас разительно изменилась. Если раньше мы ехали по обшарпанным задворкам типичной российской глубинки, такой близкой и родной мне по духу, содержанию и пониманию, то теперь мы словно переместились в центр цивилизованной, благополучной Европы. Вокруг нас были ухоженные и дочисто выскобленные улицы, сверкающие многоэтажки небоскребов, поражающие своей утонченностью и простотой, но больше всего поражали люди. Они спокойно и неторопливо шли по своим делам, и не было той торопливой суетности большого города, что должна бы соответствовать данному месту. Почему-то не было серых нахмуренных лиц, той печальной и угрюмой замкнутости в своих проблемах, что не давало жить ни днем, ни ночью, постоянно теребя, грызя и не давая покоя. Но это было ненормально, неестественно. Это было попросту невозможно. «Простите», – пролепетал я одному из офицеров. «А где мы находимся?» «Мы в центре города, возле управления Святейшей Инквизиции», – пожал плечами тот, наблюдая за моей реакцией. «Вы, наверное, не так меня поняли. Какое это государство?» «Во всяком случае, еще утром она называлась Русь. А что в этом особо удивительного?» В мое время это выглядело иначе. «Ах да, простите, я все время забываю. Ну что ж, пойдемте, мы хотим более тесно познакомиться с вашим попутчиком. Нам нужно еще очень многое обсудить». При этом он посмотрел на темного так многообещающе, что тот лишь невольно съежился под его взглядом. Мы прошли в приемную. После недолгого совещания моего, в конец сломленного совратителя, куда-то увели, а меня позвали в просторный кабинет. Человек, сидящий за столом, улыбнулся и встал мне навстречу. «Как вы себя чувствуете, господин Ильин?» «Извините, я совершенно обескуражен, ошеломлен всем увиденным». «О да, я понимаю. Вам, наверное, все это кажется чуждым и нереальным». «И если честно, то да». «Но это неудивительно. Столько лет проспать. Вы попали в аварию в...» Он сверился с записями. «В 2004 году, однако...» «Просто поразительно». На миг он откинулся в кресле, прикрыл глаза, а потом продолжил. «Ну что же, тогда мне придется рассказывать вам обо всем по порядку. Поверьте, что вы очень много интересного упустили. Ну, естественно, это случилось не по вашей вине. Итак, начнем. Все неожиданности, все неприятности случаются внезапно, не ставя нас в известность. Конечно, кое-что, несомненно, можно предсказать и спрогнозировать. Можно предугадать и даже предвидеть. Но только то, что вмещается в рамки нашего понимания. Вся проблема была как раз в том, что произошедшее предсказать было абсолютно невозможно. Я не совсем вас понимаю. Я сейчас и объясню. В общем, вначале было все примерно так, как вы помните, только хуже. С каждым годом обострялись международные конфликты. То тут, то там вспыхивали очаги новых войн. То ту, то иную страну или группу стран сотрясал какой-то катаклизм. То экономический, доводивший всех до крайней черты убогости и разорения. То экологический, то военный, завершающий и довершающий все остальное. Катастрофы и всевозможные аварии стали настолько частыми, что воспринимались уже как нечто обыденное и повседневное, как ужасно это ни звучит. В общем, мир успешно катился в пропасть, а мы в своем равнодушии и попустительстве были совсем не против. Вернее, нас это не особо и трогало, а потом случилось нечто. То тут, то там, в разных уголках планеты, стали появляться странные личности. Ну и кто во всеобщей анархии мог придать этому значение? Сначала они появлялись поодиночке, но со временем их становилось все больше и больше. Спецслужбы всех стран сбились с ног, пытаясь выяснить их происхождение, попутно сводя между собой старые счеты, обвиняя друг друга в закулисных играх и всеобщем тайном сговоре. Эта неразбериха продолжалась до тех пор, пока какой-то умник из спецслужб, пытаясь выяснить происхождение этих личностей, не сделал углубленный тест ДНК. Вы имеете в виду, что это пришельцы? Мы вначале и сами так подумали, но вскоре нам пришлось отказаться от этой идеи. Отличия в их ДНК были не очень заметны, но все же они были. Эти люди, назовем их пока так, напрочь отрицали свои инопланетные происхождения. Но кто же они в таком случае? Мой собеседник вплотную придвинулся и, пристально смотря в глаза, медленно произнес: «Они бесы, темные сущности». «Позвольте, какие бесы? Ведь их не существует. Бред какой-то. Наукой давно доказано, что нет никаких бесов. Это всего лишь пережитки человеческой психики, душевный атеизм, суеверия и не более. Вы правы абсолютно во всем. Кроме одного». «Кроме чего?» «Они существуют». Я растерянно смотрел на своего собеседника и с ностальгией думал о том, что пропустил такое знаменательное событие, как общепризнанное существование темных сущностей, так и реальности тонкого мира на академическом научном уровне. Похоже, сам факт реальности их существования уже не вызывал иронии, насмешки, непонимания, и даже более того, и страннее того, не вызывал даже боязни и страха. Но откуда об этом известно? Ведь согласитесь, сказать можно любую чушь, но не стоит ей верить. Ведь нужны доказательства, нужны неопровержимые факты, которые подтверждают их существование. Мой собеседник откинулся в кресле и смотрел на меня иронично и испытующе. А как объяснить факт? Факт неоспоримо. И не единожды запечатленный на видео, подтвержденный многочисленными людьми из специальных комиссий. Факт того, как прямо из воздуха появляются сии, как вы выразились, атовизмы сознания. Как из воздуха? А вот так. Он взмахнул рукой. По воздуху проходит слабая рябь, и прямо из пустоты появляется это существо. Стоит и удивленно рассматривается по сторонам. Ну, хорошо, допустим, появляются эти бесы. Ну и что дальше? Да ничего. За исключением того, что сии сущности, оказавшись в нашем мире, обретают бренную плоть. Становятся подобны нам во всем, но ничегошеньки не могут. При пересечении временных перегородок они полностью теряют все те качества и способности, что издревле им приписывались. Но это ж, я полагаю, хорошо, иначе бы они бы здесь такого натворили. В самом начале, как вы и предположили, они не единожды пытались захватывать власть, стремились раскользнуть правительство, пытаясь нанести нам как можно больше ущерб, развязывали и разжигали инциденты и конфликты, но неожиданно утихли, присмирели. С чего бы вдруг? Понимаете ли, погибая неестественной и насильственной смертью, они снова возвращаются в те сферы, откуда появились, но без возможности повторного воплощения на Земле. и будучи по своей природе индивидуалистами, в самой крайней и эгоистической форме этого проявления, они не стали подвергать риску свою жизнь и пошли на вынужденный диалог. Тем более, что перед угрозой общего врага отошли в сторону былые мелочные разногласия и распри, и подстегиваемые неизбежным ощущением реальности апокалипсиса, мы успешно решили множество неразрешимых ранее политических и идеологических проблем и, можно сказать, впервые посмотрели на мир трезвыми глазами. Мир был совсем не таким, как мы себе его представляли, и незнание правил игры совсем не освобождает от последствий. Какой игры? А о чем вы? Так, темный Сталин звать произошедшее. По их словам, все произошедшее было игрой, мистерией мироздания. В древние времена, задолго до сотворения человека как такового, они, подстрекаемые своим предводителем, устроили бунт против Творца и в результате чего были низвергнуты вниз. Проиграв и потерпев этой битве полнейшее поражение, они искали малейшую вероятность, малейший шанс, чтобы вернуться. И они нашли его. Хм, и в чем же он? Вы меня, конечно, извините, но наш разговор стал уж совсем походить на проповедь в воскресной школе. Вы напрасно иронизируете. Это имеет к нам самое прямое отношение. Впрочем, вы человек своей эпохи, и ваша точка зрения вполне понятна. Эпохи? Мой собеседник грустно улыбнулся. Вы человек той эпохи, когда все это было лишь сказкой, вымыслом, когда люди сами, как им казалось, решали свои серьезные проблемы и были заняты куда более важными делами. Воспитание и общественная мысль лепят из человека только то, чем является само общество. И каждый из нас несет его отпечаток. Вы меня извините, но я не привык к таким разговорам. Это все так непривычно, нереально. Но хотите вы этого или нет, но вы уже часть этого мира, его истории, так или иначе. Хорошо, давайте продолжим наш экскурс в новейшую историю. Вы знаете, мой собеседник замялся, я вам очень благодарен, Ильин, за то, что имею возможность соприкоснуться с тем временем, с тем духом и теми идеями, что проявлял человек последних времен. Забавно. Теперь я еще экспонат. Нет, засмеялся мой собеседник. Просто типичный представитель своего времени. Вам трудно понять то, что для нас теперь совершенно очевидно, естественно. Итак, темные нашли шанс, чтобы вернуться, и не замедлили им воспользоваться. Когда была сотворена институция человечества, Адам, в вашем понимании, они поняли, что нашли то, что им так нужно. Лишенные творческого проявления как таковые, падшие ангелы соблазнились тем, что у человека оно было. Решив, что это верх вселенской несправедливости, задумали его отнять. Но человек, как и каждый младенец, имеет цепкие ручонки и не захотел его отдавать вот за просто так. Поэтому падшему пришлось приложить немало сил для того, чтобы змеям скользнуть в Эдем, в эти ясли человечества, и измышлять свой план мести. План был очень хитер и прост. Соблазнить неготовое человечество тем знанием, что ему было рано обладать в пору своей незрелости. Но дальше, я думаю, вам известно, как посетителю церковной школы. Дальше человек решил разобрать по винтикам все мироздание в самом себе и посмотреть, как оно устроено. Видеть, что есть белое, как там описал Лукавый, а что есть черное. И когда он это осознал и уместил, то в тот же момент расщепил сам себя и рассыпался во времени, пространстве и количестве. А наше счастье как раз в то время, как описывает библейские события, явился Творец и успел вовремя вмешаться в ситуацию. Человек получил одежды кожаные, поскольку успел разобрать и огрубить сам себя как раз до физического плана материи. Случился физический взрыв, и начало разворачивание наша физическая вселенная. Выходит, что Лукавый таки преуспел? Не совсем. Часть человечества отвергла его предложение и осталась в том состоянии, в котором была сотворена. Ну а остальная часть, согласно избранному пути, отправилась на переэкзаменовку в физический мир через рождение, обретение плоти. Вот с той самой поры Лукавый является нашим экзаменатором на зрелость. Не успев стащить человечество ниже физического мира в преисподнюю, он и его присные стали духами поднебесными. И в своей злобе и зависти имели возможность искушать и обучать нас пребывая невидимо и неосязаемо. Это было возмутительно и несправедливо. Человек имел все, а не ничего. И так было вплоть до последних времен. А потом... Потом правила игры изменились. Но откуда такая осведомленность в данном вопросе? Вы всего за несколько минут изложили всю историю падения человека. То, что у древних мистиков занимало порой всю жизнь, у вас заняло всего несколько минут. Именно потому, что это занимало у них всю жизнь, у нас теперь это закономерно и понятно. Понимаете ли, столкнувшись с проблемой появления в нашем мире темных, нам, поневоле, пришлось расширять свои мировоззрения, ища ответы в первоисточниках, нам пришлось изучать мистический опыт человечества. Не скажу, что это было легко. Скорее, у нас не было иного выхода. Кроме того, у нас попутно возникала целая куча проблем. Что вы имеете в виду? Война? Массовые истребления? Под знаменами Святейшей Инквизиции? «Нет», – поморщился досадливо мой собеседник, – «не это. Хотя в первое время их таки пытались уничтожать, но, столкнувшись с последствиями, очень скоро перестали это делать. В том месте, где происходило такое массовое побоище, временная перегородка между мирами становилась особо нестабильной, и в такой провал попадало еще больше темных, обретая телесность. И правительству, совершившему акт агрессии, приходилось решать проблемы не только обеззараживания пораженной радиоактивным излучением территории, но и кормить еще больше ораву прорвавшихся из-за перегородки существ. Вы хотите сказать, что выплескиваемая на темных агрессия только усиливала их ряды? Именно. Потому поняв, что методами силового воздействия проблему не решить, мы начали решать уже проблемы не только экономические, но и социальные. Надо признать, что появление темных чуть не угробило окончательно, без того шаткую экономическую систему. Но тут неожиданно нашлось решение. Причем идею этого решения предложили сами темные. Надо признать, что пройдя сквозь временную перегородку и лишившись своей демонической силы, они ведь не утратили своих знаний. Но откуда вам было знать, что они не применят эти знания во вред людям? Ведь они паразитировали на человеческой цивилизации многие ионы и знают все наши слабости и уязвимые места. Не хотите ли вы сказать, что они переменили род деятельности? Им пришлось это сделать. Появившись на Земле, они оказались в одной упряжке с нами. Приведя человечество к гибели, они погибли бы сами. Поэтому пришлось идти на сотрудничество и примирение. Но позвольте, спровоцировав ряд войн, они бы запросто могли произвести глобальный прорыв и захватить планету, просто задавив нас численностью и просто истребив. И чем бы, к примеру, питались, по-вашему, эти новоявленные китайцы? Ведь никакая, пусть даже самая продвинутая и передовая технология, не сможет восстановить экосферу планеты после глобальной войны в одночасье. Они бы загубили всю планету и погибли бы сами. Учитывая их природу, их это совсем не устраивало. Вот именно потому в их интересах было сотрудничество с теми, кого они еще вчера совращали. Конечно, ко всему тому, что они предложили, мы подходили со всей осторожностью, искали подвохи, уловки, искали потайное дно. Но проходило время, и свои положительные плоды принесла и технология искусственного синтеза белков, и чистые экологически безопасные источники энергии. Ну, хорошо. А как решить проблему перенаселения, вот при таком массовом прибавлении численности населения? Ведь никакая биосфера не в состоянии выдержать такой внезапный скачок и нагрузку на нее. Вы, конечно, правы, но не совсем. Ведь не весь земной шар населен равномерно. Благодаря новым технологиям были обжиты даже самые запустелые и недоступные уголки планеты. К всеобщему удивлению, темные оказались пораженными гринписовцами, относились к планете с должным уважением и бережливостью. Чего уж не скажешь о нас. И что? Темные вот так вот перевоспитались? Я не могу этого сказать однозначно и утвердительно, но попав сюда, они изменились к лучшему. Тем более, как они сами говорят, даже им Господь даровал шанс. Поэтому в первую очередь сюда попадают те, кто ранее искренне раскаялся в своих преступлениях и жаждет их исправить. Что же касается первого этапа их становления в нашем мире, то все эти конфликты и войны, что они провоцировали в самом начале, это скорее привычка, их извращенная, неотъемлемая природа. Но правила игры непреложны. вызвав агрессию, погибнув здесь, они навсегда теряли свой шанс и снова оказывались в преисподней уже навсегда. Он умолк, посмотрев на меня, продолжил. «Я думаю, что для первого раза с вас достаточно. Нужно время для того, чтобы все это уложилось в голове и утряслось». Четвертое. Я вышел из кабинета и наткнулся прямо на своего демона-обвинителя. Тот смотрел на меня пораженными глазами и только и смог выдать: «И ты молчал?» «Да откуда я мог знать, куда нас пошлют? В информатуре были только общие сведения, но там ни слова о социальном устройстве данного мира, ни слова о том, что произошло». «В моем ведомстве мне тоже ничего не сказали». Он посмотрел на мне в глаза. «Ничего не сказали и отправили прямо сюда. Как в ссылку». «Ну, не стоит так сгущать краски. Ведь подумай сам. Ты обрел то, о чем мы всегда так страстно мечтали и к чему стремились. Ты обрел статус человека». «Да, но только я не могу ничегошеньки. Все, что во мне осталось от меня самого, это память и предписание на исправительные работы». «Это на каторгу, что ли?» «Хуже». «А что может быть хуже?» «Меня отправили на исповедь». «Куда?» У меня от изумления даже рот приоткрылся. «На исповедь. Вот, почитай сам». Он ткнул мне в руки пластиковую карточку, на которой после данных моего совратителя стоял адрес и лаконичное предписание «Коррекция демонической личности». «Ну, что я могу сказать? Я сам в шоке». «А вы бы поехали вместе с ним, да и сами все посмотрели», сказал мой давешний собеседник, полицейский, выходя из кабинета. «Очень рекомендую. Быстрее адаптируйтесь». С этим нам пожелали удачи, и мы вышли на улицу. Дежурный дверей проверил карточку совратителя, дружелюбно подмигнул. «Этот с вами, что ли?» «Ну, в некотором роде да. Он мой персональный совратитель». «Совратитель?» Удивленно вскинул брови охранник, рассматривая демона как некую диковинку. «Ну, по крайней мере, понятно, почему он появился только тогда, когда вы вышли из состояния комы. Хорошо, сейчас вас отвезут по адресу». Он набрал что-то на своем браслете, и через мгновение к нашим ногам плавно опустилась обтекаемая машина, которую я видел только в фантастических фильмах о будущем. Дверца мягко распахнулась, приглашая нас внутрь. «Ух ты ж, это ж на чем она так работает?» «Обыкновенный гравитационный преобразователь», – пожал плечами офицер. «Они появились не так уж давно, но вот во многим благодаря научным разработкам темных. Я не физик. Но при желании темные сами расскажут вам о том, что вы хотите услышать. Они, между прочим, с радостью делятся своими знаниями». Мы забрались в мягкий салон, дверь закрылась, и машина начала плавный разгон. Мой совратитель был мрачнее тучи и только и делал, что глубоко вздыхал. «Да ладно тебе, земля не так уж и плоха. Зря, что ли, вы сюда так рвались?» «Я и подумать не мог, что все будет так. Откровенно говоря, мы жаждали другого». «Угу. Понимаю. Братство во всем мире». «Да хватит надо мной издеваться». «А я и не думаю. Вы сами искривили данную нам идею коммунизма и подсунули ее нам в плане ее реализации перед развалом Советского Союза. И пришла пора исправлять свои ошибки. Да и можно ли приобрести дар творчества, не став при этом человеком?» «Стас, я только готовлюсь к исповеди, а ты уже читаешь мне душеспасительные морали. Но кто ж тебя станет оправдывать, если не я?» Машина уже мягко остановилась, двери чистого сооружения, мы вышли наружу. Темный неприязненно посмотрел на дверь, но потом все же собрался с силами и шагнул внутрь. Внутри было пусто, не было ничего, чтобы напоминало храмы моего времени, ни икон, ни росписи, ни прочей утвари, только величественные колонны уходили ввысь под самый купол. Единственное, что, пожалуй, осталось, это схожая архитектура, похожая на католические готические храмы. Позади нас прозвучали мягкие шаги. Мы обернулись и увидели пожилого священника. Он смотрел на нас с мягкой отеческой улыбкой и внимательно рассматривал. «Заходите, дети мои, здесь вам всегда рады». Темный пренебрежительно скривился и подал ему листок. Священник взял предписание, бегло пробежал глазами и вздохнул. «Это тяжело, сын мой, но для Бога нет ничего невозможного». «Не забывайте, кто вы, а кто я», – надменно бросил темный. «Гордыня – первородный грех», – вздохнул священник, сокрушенно кивая головой. «Это наша общая черта. Видите ли, я в прошлом тоже темный, а ныне я священник». «Отче, извините, что я перебиваю, но можно мне сказать моему спутнику несколько слов?» Мешался я в разговор. «Да-да, конечно». Я взял темного за локоть и оттащил в сторону. «Что случилось, Стас? Этот разговор уже начал меня забавлять». «Ничего, кроме того, что мы уходим». «Как уходим? А как предписание?» Я не ответил, лишь перелистнул реальность. «Ты что делаешь, Ильин?» Пораженно воскликнул мой напарник. «Ничего, просто вытягиваю нас отсюда, тебя в особенности. Ты в конец меня запутал. Куда делась твоя проницательность, совратитель? Я, конечно, благодарен тебе, что ты вырвал меня из ловушки телесности, из этого замкнутого мирка, но объясни мне все нормальным языком». «Они прокололись, Равен, на такой малюсенькой неточности, но прокололись. Ты можешь изъясняться нормально, кто и на чем прокололся. Сотрудники вашего нижнего центра, которые разыгрывали нам весь этот спектакль». «Как спектакль? Для правдоподобности они даже временно лишили тебя твоих способностей. Соорудили нам декорации целого мира. Но, как всегда, вы говорите только полуправду. Если бы и случилось так, что вы проявились на Земле, но все равно, не став человеком, вы не сможете им стать». «И я не знал. Мне самому стало от этого жутко. А вдруг и вправду это реальность?» «Высокомерие. Вы всегда ловитесь на высокомерие. Не став человеком, не обретя статус сына через рождение, никто не может обрести дар творчества. Никто не может, не будучи человеком, а только ставшим им при переходе, поменять свою внутреннюю природу. Тем более не может темная сущность стать священником, добровольно принимая на себя поток нетварного божественного света. Это абсурд. Временная перегородка перед нами снова дернулась, и мы оказались на том же месте, в том же храме. Игравшая роль священника темная сущность, сверкнув багровыми глазами, погрозила мне пальцем. «Никто не давал вам права скрываться за перегородкой. Вы меня извините? Это было необходимо для вашего сотрудника, которого вы опустили, унизили, лишив при переходе возможностей». «И до чего ж вы, люди, привередливы? Но разве не устраивал бы вас такой мир? Таковое положение вещей. Нет ни войн, ни эпидемий, перенаселения, голода, нищеты и неравенства». «Нет, потому что даже в таком случае вы были бы презираемы и гонимы. Это никогда не было бы равенством. Люди, возможно, простили бы вас, но вы никогда не простили бы людей. Я вам благодарен за урок, который вы мне дали. Нельзя достичь равенства, унижая или унижаясь, потому что перед Богом нет ни правых, ни виноватых, а мы все на одной черте». Священник лишь кивнул головой, с трудом выдавливая слова угрожающе, прошипел. «Нечасто удается миновать наш мир тем, кто не отбросил и не поборол иллюзии с этого общества в самом себе. Я не стану вам желать удачи, потому что жажду вашего поражения. Это было самое легкое испытание, стажер Ильин. И кто знает, сколько их у вас впереди». «Все, что не спослано свыше, да примется с благодарностью. И еще, уж очень не сочетается разруха пригородных районов с этим благополучным миром. Я бы сменил декорации». Темный насмешливо поклонился в ответ, и реальность перед нашими глазами померкла. Нас ждал новый виток поднебесных сфер. 5. Я медленно вдохнул и открыл глаза. Перед нами простиралась сумрачная, пустынная равнина. Темные тяжелые облака клубились и бурлили небесной тверди, угрюмой давище нависая над нашими головами. Горячий сухой ветер, скручиваясь злыми тугими жгутами и вихрями, гнал облака пыли, вздергивая сухую траву и вознося ее к небу. «Гроза будет», — сухо бросил Равен, отрешенно глядя на пейзаж. «Возможно». Мы не разговаривали. О чем говорить темному с человеком? Особенно после того, что произошло в последнем скачке. Каждый молчал и думал о своем. Не знаю, о чем там думал Равен, но, судя по выражению его лица, мысли были под стать окружающему пейзажу, такие же сумрачные и гнетущие. Казалось, что окружающий пейзаж был проекцией наших мыслей и чувств на ткань реальности, на которой все ярче проблескивали первые багровые всполохи молний, и басовитые раскаты сотрясали пустынь. «Ладно, листай дальше», – неохотно вымолвил темный, кутаясь в полы плаща. «Не знаю», — вымолвил я, кроша и растирая в ладони комок сухой спекшейся земли. «Ничего ведь не бывает. Напрасно». «А с чего ты взял, что происходящее вообще должно иметь хоть какой-то смысл? Ну какой может быть смысл во всем вот этом?» Он раздраженно вскинул руки. «Вот кому, скажи мне, кому понадобилось вот это место? Кому? Кому во всем мироздании есть место до вот этой вот дыры?» Я лишь пожал плечами и пошел в направлении два заметного в багровых вспышках города. Поняв, что ответа он так и не дождется, Равен, одергивая полы развивающегося плаща, пошел вслед за мной. Еще мрачнее вблизи город был обнесен высокой выщербленной стеной. Местами камни высыпались и раскрошились, устав сражаться с хлестким ветром. Осыпавшись от усталости и времени, зияли провалы. Через ров была перекинута широкая заржавленная дуга подъемного моста. Молча, пройдя сквозь заржавевшие от времени ворота, мы вошли в город. Ветер бессильно бился за нашими спинами о стены. И только багровые сполохи в низком небе напоминали о пустыне. «Равен, тут никто из ваших никаких сказочных принцесс не усыплял, а? Декорации, во всяком случае, очень подходящие. И нет никого, наверное. Все жители этого зачарованного города спят, а?» «Сказочник», — буркнул темный, отряхивая пыль. «Уж очень все напоминает страшную детскую сказку». «А, правда, детскую. Посмотри, сколько качелей вокруг. И площадок разных». И верно, весь город был словно игрушечный. Низкий, разноцветный, красочный. Но выцветшие домики, множество игровых площадок, качели, с облупившейся, выветрившейся от времени краской. Все заброшенное и неухоженное. Может, здесь случилась война или эпидемия, и жители в спешке покинули город? Возможно. Но все реальности без населения очень быстро исчезают. Это место древнее, очень древнее. В таком случае, где же жители? А я почем знаю? Мне вот интересно совсем другое. И что же? Почему нас все время высаживают на каких-то задворках и окраинах? Может, для того, чтобы последующая картина была более целостной и емкой? Он не ответил, лишь развел руками и пошел вперед. Надо сказать, что после нашего последнего прыжка он был мрачен и подавлен. Обычно развязно нагловатый, сейчас стал замкнут, мрачен и вспыльчив. На все мои слова, отвечавшие ранее въедливыми колкостями и остротами, сейчас отзывался лишь короткими репликами, да и то неохотно. Что ж, видать, испытатели тоже испытуют. Пока я предавался данным размышлениям, темный скрылся из виду, и тут я услышал всхлипывание. Представив, что же такого могло случиться, я перешел на бег, завернул за угол и застыл в изумлении. Темного со всех сторон облепили дети. Двое или трое уже сидели на руках, обнимая за шею. Остальные теребили за плащ, тянули за руки, всхлипывали на все голоса. Понимая, что его сейчас просто задавят, я бросился на выручку. Увидев меня, детишки заголосили на все голоса «папа» и бросились ко мне. Меня моментально облепили с ног до головы. Бесчисленные детские ручонки гладили мне по щекам и волосам. Нежно теребили за уши и хватали за шею. Наивные, открытые, они жадно смотрели мне в лицо, искали мой взгляд, ловили каждое мое движение. Такой комок подкатился к моему горлу, и неожиданно я расплакался. Слезы ручьем катились по моим щекам, но каждая моя слезинка была зацелована детскими губами. «Папочка, не плачь», — просили они. О, слезы катились сами и не могли остановиться. Не знаю, сколько времени прошло, но я постепенно ощутил, что тяжесть исчезла, оставив на сердце привкус печали. Печали, перемешанной пополам с надеждой, что ожидала. Просто ждала и не могла умереть. Когда ко мне вернулась способность воспринимать мир, я обнаружил, что сижу на земле. Рядом со мной стоят дети, тихо плачут, улыбаясь мне сквозь свои светлые детские слезы. Внезапно их ряды тихо разомкнулись, и ко мне шагнула светлая, полупрозрачная фигура. «Добро пожаловать, стажер». «Кто вы?» «Я служебный ангел. Я приглядываю за тем местом и его обитателями». «Где же я?» «Это место имеет множество названий и множество обозначений. Это место, где забытые брошены. Место, где умирает и воскресает вечно живая надежда и вера». «Что это за место, ангел?» «Тут живут души нерожденных детей. Души тех, которые оказались вам по вашей жестокости не нужны и выброшены. Почти все они – души абортированных детей. Души ваших нерожденных детей. Души грядущих гениев и провидцев. Души мыслителей и ученых. Души, несущие искорки тепла и света в земной мир. Без них ваша жизнь пуста. Без них, без вашего будущего, жизнь не имеет никакого смысла. «Сколько их тут, ангел?» — спросила служебного духа, виновато глядя в детские глаза и понимая, что никакими словами нельзя оправдать их боль. «Много, очень много», — сокрушенно покивал головой ангел. «Несколько раз больше населения всего земного шара». Пораженный его словами, я умолк. У меня не было слов, не было таких слов, которыми можно было бы описать весь ужас, всю боль и все страдания, которые скопились во мне. Боль переполнила мое сердце до самых краев, и снова лились слезы. Ангел молча ждал. «Но неужели нельзя ничего сделать?» «Можно. Вот как раз сейчас вы все увидите сами». Посреди площади, на небольшом постаменте, появилась неясная призрачная фигура, трепеща и колышась, как от порыва ветра. Спустя некоторое мгновение она обрела форму, и мы увидели молодую женщину, которая пораженно смотрела на детей. Я ожидал, что дети бросятся к ней, как бросились недавно ко мне, но нет. Они молча стояли и лишь смотрели, смиренные и всепрощающие. После смерти души всех матерей, совершивших убийство, попадают прежде всего сюда. Все остальные ступени очищения следуют позже, потому что это самое главное. Из толпы вышло несколько детей и направилось к женщине. Она пораженно смотрела на малыша и вдруг разрыдалась. Разрыдалась, закрывая лицо руками, не в силах более сдерживать слез. Малыши подошли к ней и взяли ее за руки, что-то говорили, пытаясь утешить, успокоить. Потом их фигуры слились в одно сверкающее пятно, что внезапно вспыхнуло ярким лучом и ушло вверх, пронизая сумрак. Вот и все. Теперь они свободны. Но даже после этого они так и останутся детьми. Навсегда. Их эволюция была прервана, и им нет возможности развиваться дальше. Но почему они бросились ко мне, а к ней даже и не подошли? Сюда редко приходят гости из внешнего мира. Она отвечала лишь за свой поступок и несла вину. А вы отвечаете за всю цивилизацию, и данного греха на вас нет. Вы повторяете, продолжаете путь Христа. Вот они и тянутся к вам, как к Богу-человеку, как к источнику жизни и спасения. Вы тоже знаете о моей миссии? Все знают. Каждый человек, родившийся на земле, обязан повторить путь Христа, но, увы, не все достигают его уровня, хотя и призваны к этому. Каждый? Да, именно каждый. И знание это лишает подпитки вас греха гордыни и приводит к смирению осознания в себе его божественной природы. Проходя ступени обучения в тонком мире, вы были стажером. Теперь вы являетесь путником, ибо и идете путем, и одновременно являетесь им. Как часто внушали вам «Си», — неожиданно ангел улыбнулся, — что вы никто, между тем зная, что в каждом из вас живет некто. Они знают и трепещут, видя в вас божественную природу, которую сами потеряли и не могут более вместить. Потому то, что вы появились здесь, совершенно закономерно. Значит, все произошедшее со мной было предопределено, как и все в мироздании, но не выходя за рамки свободного выбора. Свобода ваша настолько велика, насколько и зеркальное отражение. Отсутствие ответственности за свою жизнь в цепях. Но отражение всегда иллюзорно, а вы истина. Потому у каждого свой час сбрасывать оковы себя вчерашнюю. Вот, посмотрите, хороший пример. Непробиваемую тьму свинцовых туч внезапно прорезал луч нестерпимо яркого света, коснулся нескольких детей, и они растворились, покинув сумрачный мир. Это что? Это молитвенный путь человека, который, пребывая в земном теле, в духе пронизывает все мироздание. По его молитве отсюда выводятся их души. И мало того, совершается нечто, что соединяет в них разорванную цепь эволюции и души таковых детей обретает дальнейший и путь, и царствие, и наследие богосыновства. Они как раз смещают себе и путь, и идя по нему, подобно вам, одновременно являясь им для идущих. Ангел посмотрел на темного, который все еще держал на руках детей, боясь даже пошевельнуться, и продолжил. Твой путь тоже не был напрасен. Как и не напрасны сейчас твои сомнения. Сила божественной любви, направляемая сквозь мироздание, не напрасно коснулась твоей души. Но у меня нет души, прошептал темный. Она у тебя уже есть, засмеялся ангел. Иначе зачем бы они, он указал на детей, отогревали бы тебя своими сердцами. Шестое. Молчание глубже слов, значимее, объемнее. Все, что нельзя выразить словами, легко выражается в молчании. Даже то, что выразить невозможно. Словами можно скрыть и исказить истину, а в молчании она открывается сама, снимая в сердце завесу за завесой. Молчание всегда глубже слов. Мы молчали. Молчали не потому, что нам не было что сказать, скорее потому, что нам было о чем помолчать. Увиденное и пережитое накладывало свой неизбежный отпечаток. Что-то менялось в нас, менялось глубоко исподволь, той самой глубокой сердцевине, что называлось сутью нашей внутренней природы. Если не было у темного души, то что же тогда в нем мучилось? Очередной виток. Время сжимается до предела и тут же распрямляется снова. Я открываю глаза. Под нашими ногами ковер из ярких упавших листьев. Над головами светит солнышко. Легкий ветер теребит волосы, принося запах легкой горечи, первых сожженных листьев и грусти. По парку не спеша, степенно и неторопливо гуляют люди, и кажется, что все хорошо, все прекрасно, если бы не эта разлетая в пространстве грусть. Осень всегда навевает грусть. Может быть, это память о лете, а может, ожидание скорого увядания. Не знаю. Темный, не щурясь, смотрел на солнце. Почему вы, люди, такие беспечные? Почему в погоне за призрачным счастьем вы теряете миг настоящего? Теряете вот все это? Не знаю. Наверное, потому что мы люди. Потому что мы так устроены. Вы не знаете сами, что в вашей природе. Вы желаемое выдаете за действительное, не зная потом, что вам делать с этим действительным. Каждое ваше действие меняет реальность, не изменяя при этом вас самих. Быть может, потому, что мы сами не знаем, что реально, а что иллюзорно. Да, возможно, это так. Посмотри на них. Он указал рукой на гуляющих людей. Они думают, что они все еще живы, между тем, как они давно мертвы, и их глаза давно сомкнулись. Это мир, куда попадают умершие? Не все. Каждый распределяется по тяжести своей души, то есть всего того, что приобрел за жизнь. Это мир тех, кто самовольно покинул землю, ушел преждевременно. Я думал, что все будет намного страшнее и ужаснее. Что может быть ужаснее того, чего уже нельзя изменить? Другие сферы попадают хоть малые проблески света, а тут всегда так, неизменно и неизменимо. Даже солнце не дает тепла и нет выхода. Можно сказать и так, вздохнул темный. Да и каков выход у тех, кто уже не хочет никуда идти? Тот теряется память, только остается смутное осознание самого себя и муки того, что уже нельзя изменить. Они остаются прикованы к своим телам, пока не исполнится их час предписанного исхода. Но этот парк, осень, природа, это совсем не вяжется с тем, где они должны пребывать. Все, что ты видишь, это твое восприятие. Твой мир, накинутый на холст реальности. Они видят по-другому и воспринимают иное. Если ты ощущаешь лишь налет грусти, то они приемлют лишь безысходность, бездонную пропасть, что их поглощает. Пропасть без надежды на возвращение, из которой нет возврата. Ты хочешь сказать, что... Я ничего не хочу сказать. Все, что ты видишь, этот парк, листья, что стелятся под нашими ногами, даже этот ветер, этот мир построен тобою, а их мир – это преисподняя. Посмотри на них внимательнее. Они, даже не видя друг друга, весь их мир – это глубочайший ад. От ненужности и забвения. И что будет с ними? А что может быть страшнее этого? Ничего не будет. Как для них может хоть что-то быть? Ведь у них все давно сгорело, и все угасло. Даже пепел рассеян ветром. И лишь могилы, где они похоронены, напоминают о том, что они хоть когда-то были. Мир перед моими глазами померк и угас. А может, угасло их солнце? Кто знает. 7. Холодный, пронизывающий ветер пробирал до самых костей. Я молча смотрел на гулко шумящую в провале перил черную воду. Весь мир был только отражением. Отражением того, что было во мне. Какой может быть выход из ситуации, когда нет выхода? Куда ни сунься, везде ни тупики и ни одной спасительной лазейки. Все пути были отрезаны, все кроме одного, самого последнего. И никто этот выбор, этот шаг за человека не сможет ни сделать, ни пройти, сколько ни пытайся. Какой может быть выход? Да самый простой – изменить себя. Я бросил окурок в черную воду, проследил его светящийся след и, запахнув поплотнее куртку, пошел вдоль моста. Спустя какое-то мгновение из молочно-белого тумана вышагнула фигура в угольно-черном плаще и щелкнула зажигалкой, раскуривая сигарету. И что? Так все и закончилось? Да кто их знает? Возможно, и так. Самое тяжелое в нашей работе – убедить живых в том, что они еще живы. Я остановился, постоял мгновение в раздумьях, а потом все же обернулся. А что делать тому, кто это только-только осознал? Может быть, впервые в жизни поняв, что все в мире зависит только от него? Возможно, надо сперва пригласить двух уставших ангелов на чашечку кофе. Я улыбнулся и согласно кивнул головой. Найдем, если надо. Помнится, у тебя машина неподалеку, Сильф. Сильф только подмигнул и пошел прогревать машину. А мы с Равеном остались стоять и смотреть, как сквозь туман проступают звезды. Спасибо тебе. Да не за что. Одной коррекции больше, одной меньше. Ты думаешь, мир это заметит? В ответ он лишь пожал плечами, с непривычки неловко пряча под плащом сияющие ангельские крылья. Кто знает, возможно, еще научится.